Глава 8. Испорченный дом. «Правильно сделали, что позвали», — пробормотал Нойда, оглядывая хозяйство кузнеца. «Самое время». «Да кабы не поздно», — с некоторым изумлением отозвался Равк из колотушки. Усадьба кузнеца Креслова располагалась на отшибе. Место приятное, удобное, и река рядом, и лес, и деревня, не сказать, чтобы далеко. Перед просторным крепким домом с многочисленными пристройками большой яблоневый сад. Живи да радуйся. Но это только издалека. Уже на подходе пахнуло густым запахом разрытой земли. Несло сырым, холодным, подтопленным погребом, где густо расползлась плесень. Над крышей дома будто велась едва заметная серая дымка. Когда Нойда подошел к воротам, знаки тления стали зримыми. Гниль ползла по створкам, подтачивая и кроша серое дерево. Голые ветви яблонь, видневшихся за оградой, были укутаны белыми клочьями паутины. Нойда даже на миг усомнился, туда ли пришел. Место казалось заброшенным годы назад. Он принюхался и уловил слабый запах окалины, едва пробивавшийся сквозь земляной дух. «Да, кузнец тут, похоже, живет», — пробормотал Саами. «По крайней мере, жил. Значит, говорил, ничего особенного не происходит. Сам совсем справится». «Живет, живет», — подтвердил Варху. «Вон он за калиткой с женой припирается. Пускать тебя не хочет». И в самом деле за калиткой слышалась возня. Кто-то шепотом бронился. Затем калитка приоткрылась. Наружу выдвинулся недовольный мрачный мужчина. Из-за его спины выглядывала взволнованная елица. Креслов раньше, по всему видать, был статен и могуч. Теперь же на нем будто отражались следы того разложения, которое затронуло все его хозяйство. Поредевшие волосы, раздувшееся пузо, лицо отекшее, под глазами мешки, как у горького пьяницы. Однако брагой не пахнет. Взгляд мутный, уставший и злой. Елица суетилась рядом, угодливо улыбаясь мужу, кланяясь Нойде, явно боясь, что кузнец встанет в дверях и не пустит лопаря во двор. «Здравствуй, хозяин!» — склонил голову Нойда. «Милости просим!» — буркнул кузнец. «Мимо нашего двора щей хлебать!» Он просверлил Нойду неприязненным взглядом и чуть подвинулся, пропуская нежеланного гостя во двор. «Толку с вас, бродячих шептунов! Только ради жены впускаю тебя. Третий день зудит, как муха, аж голова разболелась». «Сюда, сюда, почтенный ведун!» — затараторила кузнечиха, показывая Нойде дорогу, пока муж не передумал. «Вот тут светелка девичья». Внутри избы еще сильнее несло тленом, холодом, волглостью. Казалось, печь не топили несколько лет, и дом вовсе не жилой. Но нет, в избе было чисто, прибрано. И все же будто подернуто серой тенью. Нойде пришлось напомнить себе, что снаружи теплое лето, а не поздняя осень. «Сюда, тут она лежит». У кузнецовой дочки была аж своя горенка с узкой кроватью, застеленной бельем с обережными вышивками. Больная скрывалась за лоскутной занавеской. Мать отдернула ее, и лопарский колдун сразу понял, откуда в доме пахло землей. Девка казалась еле живой. Если бы не чуть заметное дыхание, можно было бы подумать, что она умерла пару дней назад. Глаза обведены синими тенями. Русые волосы рассыпались по подушке вокруг заострившегося, мертвенно-бледного лица. Под одеялом, натянутым до подбородка, угадывалось исхудавшее тело. «Заряна, голубушка!» Мать склонилась над ней, погладила по щеке. «Как ты, ласточка моя?» Девица лежала, закатив глаза, не отвечая. «Совсем плоха сегодня», — горестно прошептала мать. «Обычно хоть взглянет, голос подаст». «Чуешь, лопарь?» — угрюмо спросил кузнец из дверей. «Будто могилой несет». «От живых так пахнуть не должно», — согласился Нойда. «А дочь твоя еще жива. Давно ли болеет?» «Да с прошлой осени. Как листья опали, начала чахнуть, и все хуже и хуже». «А что случилось осенью?» Мать задернула занавеску и тихо сказала. «Ее жених бросил». «Не жених», — буркнул отец. «Так, женихался тут один. Был у нас в деревне парень. Витко его звали. Колоброд, пустомеля, гудошник. Задурил девке голову. Она в него втрескалась по уши. Уже и приданое из сундука потащила, а он сбежал со скоморохами. «Вот она и заболела от горя», — подтвердила мать. Ноида покачал головой. «Чушь какая-то», — думалось ему. Он задумчиво поглядел в сторону лоскутной занавески. «Нет, Вархо прав, надо восстанавливать силы, добывать новые бубен и призывать новых Сайво. Даже ведь не послать никого вперед себя на разведку». «Вархо», — мысленно призвал он. «Ты один у меня остался. Помогай!» «С чем помогать? С исцелением?» — отозвался упырь. «Это уж точно не ко мне. Вот навести порчу я мог когда-то». «На кой мне твоя помощь в исцелении?» — вздохнул Ноида. «Лечить я пока не собираюсь. Так ты ведешь меня в Нижний мир или нет?» «Я? В Нижний мир? Ты помнишь, кто меня там подкарауливает?» «Все, кого ты загубил?» «Да нет, жена!» «От Хильи я тебя так и быть укрою. Ты готов?» «Куда ж я денусь?» Ноида велел девкиным родителям выйти, а сам встал перед постелью больной. Вытянул над ней руки ладонями вниз, закрыл глаза. Железная птица на груди сразу начала нагреваться, однако Ноида умышленно не обращался к ней. Он помнил, что сказала о дивной птице матушка-рысь. Ее дело — искать пути в мире богов и при необходимости помогать шаману сражаться. А Ноида просто хотел узнать, чем больна девица. Кузнец с женой, выглядывая из-за косяка, со страхом смотрели, как двигаются губы лопаря, как светлица наполняется звуками чужих заклинаний, как лицо колдуна высыхает и сморщивается, будто листья на яблонях. Вот был молодой, полный сил мужчина, а теперь пожилой Саами, потрепанный тяжкой жизнью. «А теперь изможденный старец!» Наконец Ноида глубоко вздохнул и открыл глаза. Ладони его дрожали, в груди кололо. Не то чтобы пришлось совершить нечто сложное, но ему пришлось спускаться в весьма неприятные места. «Она ничем не больна!» — произнес он, переведя дух. «Да как же!» — разом заговорили родители. «А вот это все... это не болезнь!» «Почему-то у вашей дочки нет никакой защиты от духов Нижнего мира. Обычно до живых им не так-то просто добраться. А вашу девку они видят и пьют из нее жизнь. Ее будто затягивает за кромку. И весь ваш дом вместе с ней. Вы сами-то еще ничем не хвораете». Кузнечиха помотала головой. Муж промолчал. Ноида бросил взгляд на его отекшее лицо и сказал. «Очень похоже на порчу». «А я говорила». Всплеснула руками елица. «С осени твержу, что Заряну сглазили, а он меня не слушает. Лопарь, скорее найди того, кто это сделал». Ноида сдвинул шапку со лба, вытер пот. «Это так быстро не делается. Дочка с постели встает?» «Раньше вставала». «Следите за ней. Что она ест, с кем разговаривает, куда ходит, какие бусы носит. Есть множество способов навести порчу. Через вещь, через наговор, да хоть через взгляд». «Если бы у нас тут жил колдун, я бы знал», — недовольно сказал кузнец. «Чтобы целый дом испортить, ого-го, какая сила нужна!» «И что, раньше в ваших краях такого не бывало?» — спросил Ноида. Оба супруга решительно помотали головами. Ноида, впрочем, заметил, как метнулся в сторону взгляд кузнечихи. Поняв, что здесь ему больше ничего не скажут, Саами засобирался на выход. Как Ноида и ожидал, елица догнала его за калиткой. Предложила проводить до реки, оказать почет и сразу выдала. «Тут такое дело, колдун. Я при муже не хотела. У нас в семье была бабка-ведунья, свекровка моя бывшая, а по мне вредная ведьма. Однажды она обиделась на меня, заговорила лягушачью кость и сунула под порог. И я начала чахнуть. Не так, конечно, как дочка, но прыщами обметала, волосы полезли. К счастью, ту кость быстро нашли». «А кто нашел?» «Муж. Он ведь сам вещий. Споткнулся раз на пороге, покраснел от гнева, да как рявкнет. Убери, и чтобы в семье больше не ворожить». «И что она?» «Поворчала да убрала. Мать все-таки. Говорю, вредная была». «А где сейчас та бабка?» «Умерла давно уже. Долго прожила старая кочерышка». «Не прошлой ли осенью ушла?» — прищурился Ноида. «Нет, года три назад. Думаешь, это бабка нас с того света достает?» Женщина замахала руками. «Да нет, ну что ты. Она только меня терпеть не могла, а мужа моего и внучку любила без памяти». «А где ваша бабка-ведунья похоронена? Покажешь?» Женщина замешкалась с ответом. Идти на жальник ей не хотелось. «Далеко больно», — проворчала она. «Речь о твоей дочке», — напомнил Ноида. «Ей ведь недолго осталось. Она, кажется, довольно сильна, но ничто живое не сможет долго выстоять, когда так широко распахнуты ворота Нижнего мира. Всякое дыхание увядает на этом мертвом ветру. Пока Заряна прикрывает собой вас всех, отец уже начал сдавать. Сперва помрет девка, а следом твой муж, причем очень быстро. И, наконец, ты, сирая, вдовая, если раньше соседи вас всех не сожгут вместе с домом». «Пойдем, лопарь», — с тяжким вздохом сказала женщина. «Пошли, покажу, где бабка наша упокоилась. Ты, главное, дочку спаси. Она ведь единственная у нас. Мы-то мечтали, как замуж ее выдадим, внуков дождемся, а тут...» «Ну, что скажу?» Ноида сидел у костра, отдыхая душой и телом. За рекой неспешно, будто красуясь, заходило солнце. Звенели комары, слуга накатывал аромат цветов. Все вокруг дышало распускающейся, яркой и щедрой жизнью. Совершенно не хотелось вспоминать пропахший кладбищенским тленом дом кузнеца. «Не хочется, но надо», — вздыхая, думал Ноида. «Иначе какой из меня целитель?» Он взял в руки колотушку, повертел ее и спросил. «Вархо, что думаешь?» «Кузнец что-то скрывает», — тут же отозвался Равк, словно только и ждал, когда его спросят. «Дочь не лечит. Недоволен, что жена тебя позвала. Что там на самом деле с ее женихом, тоже не ясно». «После прогулки на жальник я вернулся и поговорил с кузнецом», — сказал Ноида. «Ничего нового тот не сказал. Зато я теперь знаю, почему он на дух не переносил дочкиного хахаля. Сперва-то его в доме даже привечали. Кузнец подумывал взять его в примаки, сделать своему нотам, всему обучить. А этот Витко оказался пустым человеком. Лентяем, болтуном, гулякой. Только на дудке играл да песни пел. Не захотел работать, даже зная, что когда-нибудь получит в наследство кузницу. И перед свадьбой сбежал». «Хм-хм, звучит гладко. И все равно непонятно, почему кузнец тебя в дом пускать не хотел. Вроде умный мужик, сам видит, что дочь на пороге смерти, а то и чего похуже. Там, похоже, дело в бабке». «Тоже так подумал. Был сегодня на жальнике». «И что?» «Ничего. Бабка упокоилась с миром, кости ее на месте, курган не разрыт, никаких следов волжбы нет. Я попытался позвать ее дух, однако он, похоже, ушел вверх по древу ждать перерождения». «Ты понимаешь, что это значит?» «Конечно. Старая ведьма перед смертью передала дар вот этой внучке, Заряне, и спокойно ушла». «Не складывается. Бабка ушла 3 года назад, а внучка только прошлой осенью заболела». «Ну и что? Бабка могла передать ей дар когда угодно. А пригодился он Заряне тогда лишь, когда ее веселый гудошник покинул». «А я заметил, заметил! Не так девка больна, чтобы молчать. И глаза закатывала якобы от слабости, чтобы ты ее обмерший счел и ни о чем не расспрашивал». Но и докивнул, подтверждая, что тоже все это видел. «Что же получается, девку бросил жених, и она от горя или из мести решила свести в могилу и себя, и Семьян? Зачем? Влюбленные вестимо все с придурью, но чтобы настолько...» «Все», — тихо сказал Ноида. «Иди, Вархо, не могу больше». «Чего не можешь?» «Ничего». Ноида опрокинулся на спину, да так и остался лежать, глядя в ночное синее небо. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, даже моргать было тяжело. «Проклятый дом! Не надо было мне там ворожить. У меня в груди теперь такая же калитка в Нижний мир». Рядом раздались еле слышные шаги. Кто-то осторожно коснулся плеча Саами, а потом словно теплая волна живительной силы прокатилась по всему его телу. «Уйди, зараза!» — оттолкнул он лишнего. «Тебя высосали до дна», — робко проговорил тот. «Дозволь помочь». «Это еще не до дна!» Нойда с кряхтением сел. «Где там дно, еще никто не видал. Даже я сам». «Больно смотреть на тебя!» Голос лишнего дрогнул. «А я легко помогу!» «Но ты ведь отдаешь мне собственные силы!» Резко ответил Нойда. «Сам себе сокращаешь жизнь!» «Ну и что? Кому нужна моя жизнь?» «Мне!» — отрезал Нойда. «Все, уйди! Еще раз тронешь, руку отсушу!» Лишний с горечью взглянул на хозяина и печально ушел спать.